Глава четвертая. Все разом оглянулись и уставились на узкую хлипкую тропку, которая змейкой вьется под хвойным ковриком. Кое-где она присыпана, а в иных местах отчетливо видна, но тропа точно есть и ведет куда-то полого вверх. Первым в себя пришел Рома. «Что-то раньше мы этой тропы не заметили», — проговорил он, уже сомневаясь в собственной внимательности. «Может, просмотрели?» — предположила Олеся, нервно подвигав плечами. «Со страху всякое бывает». Рома кивнул. «Бывает», — согласился он. «Но чтобы 7 человек не заметили тропу...» Переглянувшись, туристы замолчали в холодном напряжении. Парни хмурили лбы, девушки кусали и грызли ногти и заламывали пальцы. Шагнув вперед, Ангелина обхватила себя за плечи и проговорила, нервно кусая пухлые губы. «По-моему, этой тропки здесь не было». «Ого!» — раздраженно хмыкнул Серега, бессильно сжав и разжав кулаки. «Она сама тут появилась. Или нет, это я ее протоптал, пока вы тут все орали. А может, Кирилл или Валера? Вы уже все достали наводить жуть. Марин, это все из-за твоих баек». Заводился Серега все больше. Однокурсники на него косились, понимая, что волейболист так кипятится от страха, который не умеет проявлять. Но страшно сейчас всем. И Рома снова выступил в роли миротворца. «Серег, я тебя понимаю», — сказал он. «Но руганью ничего не решишь. Марине тоже страшно. Не наседай на нее». «Да достала она уже!» Не выдержав, выпалил Серега и выдохнул, сдувшись, как воздушный шар, выпуская напряжение и нервозность. Схлипнув, Марина, сидя прямо на подлеске, развернулась к Кириллу и спрятала лицо у него на груди, который ее обнял и принялся успокаивающе гладить по голове. Она сразу обмякла и украдкой выглянула из-под ладошки, продолжая при этом прятаться. Взгляд ее Роме показался рассерженным, а глаза излишне блестящими. Он списал это на слезы. У девушек они почему-то особенно сверкающие. Тем временем Кирилл продолжал успокаивать Марину, а Сереге сказал: «Столобов, ты поменьше наезжал на тех, кто слабее». «Да? А может, мне на тебя наехать?» Снова начал кипятиться волейболист. «А ты попробуй». Не испугавшись, ответил Кирилл и прямо посмотрел в глаза Сереге. У того ноздри раздулись, как у разозленного быка. Он хрустнул шеей и поднялся с толстого соснового корня, нависнув над Кириллом и Мариной, готовый немедленно доказать взорвавшемуся ботанику, кто здесь лидер. Но Рома успел отсадить Олесю и встать, перегородив ему путь со словами. Сдурел. «Оглянись, Серега. Мы потерялись в горном лесу. Нас никто не слышит. Игорь Борисович нас почему-то не ищет, а мы непонятно где. Ты серьезно собираешься собачиться внутри группы?» Пыхтя, как раскочегаренный паровоз, Серега несколько секунд переводил яростный взгляд с Ромы на Кирилла и обратно. Потом снова с шумом выдохнул и в сердцах отмахнулся, развернувшись ко всем спиной. Он сел обратно на корень сосны, закрыв лицо ладонями, и начал интенсивно его тереть. Потом произнес глухо: «Достали! Вы все меня достали!» Рома по-дружески положил ему ладонь на плечо. «Серег, успокойся, надо не паниковать». «Да знаю я!» — скидывая его руку с плеча, отозвался волейболист. К нему подсела Ангелина, тихая и такая же перепуганная. Она обняла его за пояс, прижавшись щекой к груди. Волейболист немного обмяк и обнял ее большими руками. Пока Марина безмолвно за всеми наблюдала, выглядывая из вполне надежных, как оказалось, объятий Кирилла, молчавший почти все время Валера едва ли не впервые подал голос. «Может, пойдем по тропе?» — предложил он. «Тропа куда-нибудь доведет. Может, выведет к маркировке или к лагерю. Или мы еще дальше уйдем от него», — заметил Кирилл. Эта идея почему-то отразилась на лице Ангелины энтузиазмом, Ее брови приподнялись, она выпрямилась и чуть пободревшим голосом и с надеждой в глазах проговорила. «Не дрейфь, Кирилл! Валера хоть что-то предлагает!» Тем временем Олеся недоверчиво косилась на тропу и хмурила брови. Поднявшись, она подошла к ней, затем присела и оглядела ее заросшие мелкой травой обочины. «Не знаю», — наконец проговорила она. «Откуда она взялась? Не было ж тропы». «Мы ее просто не заметили», — упрямо сказала Ангелина. «Сперва было темно, потом мы в панике ходили и орали, а когда успокоились, смогли разглядеть». «По-твоему, мы совсем очумели?» — не отступала Олеся. «Тропа, конечно, не магистраль, но не заметить ее». Лицо Ангелины недовольно скривилось. Она резко поднялась, отряхивая ладони от хвоинок, после чего шагнула вперед и спросила с угрозой. «Так, я не поняла, ты что хочешь сказать?» «Ничего», — немного отступая, ответила Олеся. «Просто странно это». «Ничего странного», — отрезала блондинка. «В общем, я за то, чтобы идти по тропе. Кто со мной?» Она демонстративно подняла руку и оглядела всех победным взглядом. Прислушалась к Олесе только Марина, потому что, очевидно, относилась к тем чудачкам, которые то не наступают на стыки в тротуарных плитках, то обходят стороной поваленные столбы, утверждая, что проходить между ними значит навлечь на себя невзгоды. Остальные нехотя подняли руки. Рома от голосования воздержался, но повторил: «Держаться лучше вместе», на что блондинка заявила уверенно: «Тогда решено. Идем». Группа двинулась по неприметной тропке, которая вьется по хвойному подлеску, то выныривая из него, то снова прячась в пышной опавшей хвои. Солнце молчаливо поднялось к вершинам сосен, но внизу, под колючими кронами, немного мрачно, как бывает только в хвойном бору. Справа безмолвным зеленым пиком высится гора Гутль, величественно взирая и на территории вокруг, и на путешественников, которые по сравнению с ней — мелкие букашки. Ангелина с Серегой двигались впереди, как предводители отряда, подгоняемого страхом и энтузиазмом поскорее выбраться к лагерю. Валера с Кириллом и Мариной шли позади, а Рома с Олесей — посередке. Плечи девушки время от времени нервно передергивались. Она напряженно косилась по сторонам и потирала то одно, то другое плечо. Приблизившись к ней, Рома проговорил, стараясь ее успокоить: «Не волнуйся так. Все-таки нас много. Это уже лучше, чем блуждать в одиночку». Олеся снова передернула плечами. «Мне не по себе», — отозвалась она. «Слышишь?» Рома прислушался. В верхушках тихо подвывает ветер, раздаются глухие шаги ботинок однокурсников, а от тропки поднимается шелест травинок. От реки они давно отошли, да и слишком она глубоко за обрывом, чтобы слышать журчание. Так что он покачал головой и хмыкнул. «Особенного ничего не слышу». «Птиц нет», — настороженно пояснила Олеся и оглядела верхушки сосен. «Прислушайся». Наблюдение Олеси прозвучало громом средь ясного неба, и теперь Роме тишина при отсутствии птичьих трелей стала казаться звенящей настолько, что зачесались уши. «И правда», — согласился он и тоже огляделся на ходу. «Обычно с утра птицы щебечут без умолку», — продолжала Олеся. «А тут тихо, только ветер завывает». «Может, зверя какого боятся?» — предположил Рома. — «Какого? Мы гомоним и орём так, что все звери разбегутся», — напомнила Олеся одно из правил туриста, в котором сказано, что нужно погромче шуметь, предупреждая животных о своем приближении, чтобы те успели уйти. Отсутствие птиц Рому напрягло. Из инструктажа он помнил, что замолкают они только если очень напуганы и не хотят быть обнаруженными. Тогда одно из двух. Либо их здесь нет, либо они затаились. Ни первое, ни второе ощущение безопасности не добавляло. «Что-то мне не нравится все это», — пробормотал он. «Мне жутко», — призналась Олеся и оглянулась, глянув поверх плеча Ромы назад, где колонну замыкают трое студентов. Ее глаза расширились настолько, что Рома резко развернулся и тоже застыл в оцепенении. Валера, Кирилл и Марина, которая замыкает группу и на ходу размеренно размахивает руками, будто гуляет по парку, а не потерялась в лесу и ищет спасения, на месте. Но исчезло другое. «Где тропа?» — выдохнул он ошалело. Группа разом остановилась. Все оглянулись и вытаращились на ровный, засыпанный оранжевой хвоей подлесок, в котором нет даже намека на тропу или что-то на нее похожее. Под ногами и впереди она все еще есть, но мелкая, едва заметная, похожая на звериную. «Что за дичь?» — выдохнул Рома, не веря глазам. «Вы это видите?» Перепуганно выдохнув, вперед выбежала Ангелина. Начала нарезать круги и разгребать подлесок в поисках тропы. Но та бесследно исчезла. «Ну нет, это ж бредятина какая-то!» Дрожащим голосом протараторила она нервно, продолжая нагибаться и трясущимися руками раскидывать хвою. В конце концов она разрыдалась в истерике. Серега поймал ее и обнял в попытке успокоить. Та уткнулась лицом ему в футболку и принялась глухо рыдать. Остальные продолжали пребывать в леденящем оцепенении, глядя то друг на друга, то на подлесок, где исчезла тропа. Спустя минуту нервного напряжения, в котором звон в ушах перемешался с воем ветра в верхушках сосен, Марина прошептала с пугающей уверенностью. «Это все потому, что не все поприветствовали духов». Серега зыркнул на нее с такой злостью, что рыжуха вжала голову в плечи. «Закрой рот, Марин!» — глухо произнес он. «Не накаляй!» Все промолчали, но Рома, покосившись на однокурсников, по лицам понял, что в этой ситуации слова Марины уже не кажутся совсем уж бреднями. Даже Серега, несмотря на агрессию, с сомнением хмурится и поглядывает по сторонам. «Может, и правда надо, ну, к духам обратиться», — негромко предположил Рома. Обалдевший и злой взгляд Сереги метнулся в него. «Ратников, только не говори, что ты тоже чокнулся», — сказал волейболист. «Если так, то мы все чокнулись», — ответил Рома. «Потому что все видели, тропы сперва не было, потом появилась, а теперь ее опять нет. Не знаю, как у вас, но у меня объяснения нет. Засыпать ее хвоей не могло. Да и даже если предположить такую дичь, то под хвоей-то тропа должна сохраниться, а ее нет». Ангелина продолжала плакать. Теперь уже тише, но все так же протяжно и немного подвывая. «Что происходит?» — ныла она. «Я хочу домой!» Ответа на этот вопрос ни у кого не имелось. Студенты с оторопью и ужасом переглядывались в надежде найти на лицах друг друга надежду. Но на них только страх перед неизвестностью и огромным горным лесом, в котором они оказались совершенно одни. Через несколько секунд все непроизвольно посмотрели на Рому. Серега проговорил. «Ратников, идеи есть?» Рома дернулся. Он сам не понимал, что происходит. Попытка разобраться в ситуации известными ему методами не проходила испытания реальностью, которая почему-то странно себя ведет. Но даже теперь он пытался найти логическую последовательность, хотя мотор у него колотился, как на пробежке, а спина покрылась холодным потом. Сглотнув вязкую слюну, он широким жестом вытер лицо ладонью и стал рассуждать. «Не знаю, что происходит. На массовую галлюцинацию не похоже. Не верю я в них. Что мы имеем?» «Светящиеся ночью стволы», — начал перечислять Кирилл, который и в учебе славился хорошей памятью. «Сползшее дерево в реку, хвойный вместо букового лес, появление и исчезновение тропы». Не очень разговорчивый Валера добавил. «Плюс ко всему этому непонятки с расстояниями». «Угу», — кивая, согласился Рома и потер лоб. Домысливать всякую потустороннюю ерунду ему не хотелось. Но пока только она выходила похожей на правду. Очень непонятно, потому что в этом он не то что не силен, он вообще во все это не верил. Обычно. «Вы, конечно, можете сказать, что я поддался панике, но...» — проговорил он и оглядел одногруппников с напряженным нетерпением глядящих на него. «Но, похоже, эти места и правда странные». Послышались разочарованные стоны и вздохи. Серега покривился и, продолжая успокаивающе гладить широкой ладонью Ангелину по голове, проговорил с раздражением. «Тебя нормально спрашивают, а ты чушь опять мелешь!» «Да», — отозвался Рома, которому не хотелось становиться в один ряд с чудачкой Мариной, которая на всех поглядывает так, что пробирает дрожь. Но других вариантов он пока не видел. «Отвергаешь? Предлагай. Какая у тебя версия?» Рот Сереги открылся, чтобы сказать что-то в пику, но через секунду шумом захлопнулся. Брови недовольно сшиблись на переносице, а волейболист пробубнил. «Не знаю, нет у меня версий». Рома кивнул. «Тогда версия с аномалией пока рабочая». Он обернулся к Марине и спросил. «Марин, что ты там рассказывала про аномалии этих мест?» Рыжуха стояла, задумчивая, смурная, возле Кирилла, и, обхватив одной рукой плечо, пялилась себе под ноги. Когда Рома к ней обратился, она вздрогнула и подняла блестящие глаза. «А?» «Говорю, расскажи, что знаешь о горе Агутль?» — повторил Рома. Робко поглядев на остальных и ожидая очередных насмешек и осуждений, Марина помедлила, одаривая всех каким-то оценивающим взглядом. Но туристы молчат и смотрят с ожиданием. Тогда она сделала глубокий вдох и проговорила с каким-то неоднозначным выражением лица, наклонив голову вбок. «Об этих местах есть легенды местных жителей. Например, некоторые гласят, что гора живая, и ее хранит местный дух. Кто-то говорит о духе женщины, которую предал любимый, и она спрыгнула с вершины. Кто-то, наоборот, о мужчине, которого покинула избранница, и он с горя сиганул. Но версия с мужчиной — ерунда. Не способны они на такие глубокие чувства, чтобы искренне страдать. В общем, суть в том, что по этим легендам этот неупокоенный дух следит за путниками и принимает решение, кого пропускать, а кого нет». Серега фыркнул, закатывая глаза. «Боги сказочки!» «Серег, помолчи!» Одернул его Рома. Тот поморщился, а Рома снова обратился к Марине. «Так, а есть какой-то способ сделать, чтобы этот дух, ну, пропустил?» Взгляды, устремленные на Марину, стали еще более пытливыми и сосредоточенными. Она снова окинула всех оценивающим взглядом и будто бы даже выпрямилась, став выше. Пару секунд она наслаждалась всеобщим вниманием, затем все же ответила. Что тут сказать? Некоторые считают, что дух проверяет людей на искренность и чистоту, и тогда принимает решение, что с ними делать. Серега снова не сдержался. «Это как?» — спросил он колко. «На исповедь, что ли, приглашает?» Губы Марины презрительно скривились. На Серегу она покосилась так, что тот в ответ оскалился, а Рома непроизвольно передернул плечами. Обернувшись к Сереге, Марина, сложив руки на груди и прямо на него посмотрев, проговорила с какой-то кривой усмешкой. «Откуда я знаю? Меня спросили, я ответила. Что тебе еще надо? Если самый умный, давай, выведи нас к лагерю». «А если выведу?» — ощетинился Серега. «Все тебе только спасибо скажут», — хмыкнула в ответ Марина. С таким лицом, будто не то, что не верит в лидерские способности Сереги, а вообще презирает его, хотя знакома с ним чуть больше суток. «Ну тогда пойдемте», — еще более резко бросил волейболист и, развернувшись, двинулся вперед по остатку тропы, которую водят вперед вдоль горы, утаскивая за собой Ангелину. Остальные переглянулись. Волейболист прозвучал убедительно и выглядит так же, поэтому не смело, но группа все же двинулась за ним. Рома с Олесей в этот раз оказались позади. Перед ними, размеренной, с прямой спиной, шагала Марина. С Олесей и Ромой обменялись взглядами. И впервые за все время Рома задумался о новенькой рыжухе в их группе. Что в сущности о ней они знают? Рыжая девчонка, которая в одиночку отправилась в поход через местность, о которой сама говорит, непростая. Кто в здравом рассудке на такое решится? Но мысли свои Рома решил оставить при себе, потому что народ и так взвинчен, а сеять внутри группы дополнительную панику — это новый разлад, который придется улаживать, что сейчас совсем не к месту. Какое-то время отряд шел бодро, подстегнутый уверенностью Сереги и его быстрым шагом. Справа, неспешно и молчаливо, в облаках плыла гора. После рассказа Марины на ее вершину студенты поглядывали с настороженностью. Рома тоже на нее косился и пытался прикинуть, как отойти от нее подальше и выйти, если не к лагерю, так хотя бы к нормальному, маркированному маршруту или грунтовке. Поверить в то, что гора действительно живая и прямо сейчас наблюдает за ними, сложно. Но пока это единственное, что приходило на ум после всех странных происшествий. Через час, когда все подустали, а впереди не возникло даже намека на лагерь, энтузиазм студентов поугас. Серега всех остановил на привал. «Пить хочется!» — прохныкала Ангелина. Рома снял с пояса баклажку, которую перед походом планировал отцеплять только для сна, и протянул ей со словами. «Много не пей, другим оставь. Неизвестно, сколько тут еще мы будем бродить». Пока Ангелина пыталась одновременно выполнить и просьбу Ромы, и утолить жажду, Серега бросил неуверенно и хмуро. «Скоро выйдем». «Ты хоть направление понимаешь?» — уточнил Рома. «Что тут понимать?» — отозвался недовольно волейболист. «Солнце встало слева, значит, там восток. Мы идем от него вправо, значит, на север». Рома пожал плечами. «Ну и что?» «В смысле?» «Какой в этом смысл, капитан, очевидность?» — пояснил Рома. «Ну, знаешь ты, в какую сторону света мы прёмся. И что с того? Что там, на севере?» Бравирующий умением ориентироваться по солнцу Серега завис, соображая и двигая густыми бровями, но так и не смог ответить. Вместо этого фыркнул и взял у Ангелины баклажку, после чего сделал вид, что очень занят питьем. То, что они уже беспросветно заблудились, Рома понял давно. А также то, что нарушили все правила потерявшихся, включая первое — оставаться на месте. Теперь придется выкручиваться самим, потому что вокруг происходит какое-то мракобесие. Возможно, это только кажется, и причиной всему страх, паника и адреналин, но учитывать нужно все факторы и данные. А из имеющихся у них пока только легенды о горе и сама ситуация. Присевшая на выпуклый огромный корень сосны, под которой все расположились, Олеся, неожиданно предложила. «Слушайте, если предположить, что история с горой правда, то, может, надо попросить духа? Или что там говорила Марина? Хуже ведь не будет!» На это предложение Серега презрительно хмыкнул, а Марина оглянулась и заинтересованно улыбнулась. «Можно попробовать, но по традициям такое делать надо перед заходом в лес», — сказала она. «А какая разница?» — не поняла Олеся. Марина неоднозначно покачала головой и проговорила. «Ну, представь, к тебе домой вошли без спроса, начали ходить, брать стаканы, в холодильник заглядывать. Ты сидишь на диване и смотришь на это с изумлением, а пришлый оборачивается и говорит: «Можно войти? При этом уже жрет твой салат». «Я бы взбесилась», — согласилась Олеся. «Ну вот». «Так делать-то тогда что?» — снова поинтересовалась Олеся. Марина неоднозначно подвигала плечами и ответила. «Ну, возможно, надо принести извинения по аналогии с домом». «И как это должно происходить?» — спросил заинтересованный Валера. Судя по кривящемуся носу Марины, эта тема ей не понравилась. Она фыркнула. «Да что вы ко мне пристали?» Тем не менее, взгляды туристов прилипли к ней, Почему-то в этот раз, разозлившись от всеобщего внимания, она поморщилась, отвернулась, стискивая тонкими пальцами локоть Кирилла, который от нее не отходил ни на шаг с момента, как все расселись ночью у костра. Желая остудить очередной накал ситуации, Рома осторожно заметил. «Из всех нас ты больше всех знакома со всем этим. Ну, ты поняла». «И что с того? Теперь я должна вас консультировать обо всем, чего вы не понимаете?» Раздраженно выдохнула рыжуха. «Кто вам мешал меня раньше слушать?» Не дав Сереге открыть рот, хотя он пытался, Рома проговорил, кивая. «Возможно, мы правда были неправы. Но согласись, довольно сложно поверить во всякое такое». «А теперь, значит, верите?» Все еще кривясь, но с легкой долей интереса поинтересовалась Марина. «И не считайте деревенской простушкой, которая рассказывает небылицы, потому что не образована». Аккуратно подбирая слова, Рома ответил. «Я не знаю, во что лично я сейчас верю, но готов признать неправоту, если это поможет выбраться». Теперь Рому Марина рассматривала с интересом, как щенка, которого считали глупым, а он внезапно начал приносить в зубах тапки. Кирилл, чтобы задобрить ее еще больше, обхватил ее за плечи и, погладив по голове, проговорил что-то вроде: «Неправы. Конечно, мы все были неправы». Предположение Олеси Роме действительно показалось интересным. Может, это, конечно, ерунда, но если так называемое извинение поможет поднять боевой дух в группе и сплотит, будет хорошо. А то все от нервов уж кидаются друг на друга. Он принял у Сереги баклажку, который опустил ровно наполовину, и с укором, покосившись на волейболиста, добавил: «Марин, никто не считает тебя деревенской простушкой. А во всех странностях ты и правда разбираешься лучше любого из нас. Так что давай, соберись и придумай, как извиниться перед духами, горой или кем там еще надо извиниться. Мы ж правда не специально тут вот это вот все». Попытка Марины недовольно посмотреть на остальных и обнаружить протест против предложения Ромы не удалась. Студенты хоть и не очень верили в успех, но согласились с тем, что сделать в этой ситуации что-то лучше, чем ничего. Ходить и орать они уже пытались. Не помогло. Поэтому, тяжело вздохнув, Марина вытерла невидимую слезинку со щеки и проговорила почему-то немного надменным голосом: «Ладно, давайте попробуем».